Дождя еще не было, но когда он наконец разразится, то хлынет, как струя коровьей мочи, на плоский камень. Только в запустении Тумидор камней маловато. И коров, разумеется, тоже, насколько Джинси могла судить. Гора с грохотом приближалась к подножию долины, заполняя дюну, подобно лавине. Чем она в основном и была, хотя камням приходилось самим затаскивать себя наверх, чтобы потом упасть. Земля сотрясалась, как от ударов молота. От рушащегося гранита во все стороны летели брызги огня, искры, лучи и слабо светящиеся шары размером с копну сена. Эти последние повисали в воздухе и дрожали, мечтая о рае, в котором призрачные поезда мчатся по фантомам рельсов. На мгновение поток камней, несущихся вперед, иссяк. Последующая за этим тишина была относительной, но казалась полной из-за грохота предшествующего ей катаклизма. Джинси Гейн и ее спутник Эльф стояли на вершине дюны. Они выбрали место в полумиле от лагеря, где сгрудились лошади и Сквилл. Нет смысла наводить гору прямо на припасы, хотя если дела пойдут плохо, это не будет иметь большего значения. У них за спиной передняя кромка дюны обрывалась вниз под углом в 60 градусов. От грохота горы из этой стены вылетали облака мелкой почвы. Пыль корчилась, словно женщина под пытками, опускаясь на землю 300 футами ниже. «Давай начинать расходиться», — сказал Кала Маланик. Он сделал два шага в сторону от Джинси, глядя назад через плечо, чтобы убедиться, что она намерена следовать тому плану, который они выработали, пока гора еще находилась от них в нескольких милях. Но Джинси не собиралась ему следовать. «Уходи с дороги», — приказала она. Ее глаза были прикованы к горе, которая снова понемногу росла. Она держала амброзию в горстях обеих рук. «Думаю, я сама обо всем позабочусь». «Ты думаешь?» — вскипела амброзия. «Ты думаешь? Конечно, ты думаешь, что для тебя вляпаться в грязь то же самое, что для меня быть погребенной под живой скалой!» «Джинси», — сказал Калла. Он говорил таким сдержанным, серьезным тоном, каким уговаривают малыша, который ухитрился запереться изнутри в ванной комнате. «Брось мне перстень, отбеги на несколько шагов, а я его снова переброшу тебе. Нам надо не дать горе сосредоточиться на одной точке. У нее слишком широкий фронт, и нам не уцелеть, если она двинется прямо на одного из нас». «Ладно», — ответила Джинси, — «ладно». Она швырнула амброзию из-под руки эльфу, затем пошла от него прочь вдоль покруче, притворяясь невозмутимой. Если это сработает или нет? Если не сработает, то весьма мало шансов, что у Джинси Гейн можно будет спросить, что же пошло не так. Гора, на мгновение застывшая в задумчивости у подножия склона дюны, по-видимому, собралась наконец с духом, фигурально выражаясь. Кристаллическая масса стала расти вверх с постоянной скоростью, готовясь к последнему рывку под влиянием силы тяжести к цели, которую она почуяла. По мере того, как Кала с перстнем шагал на север по осыпающемуся гребню дюны, вздымающиеся слои скал слегка перемещались по направлению к нему. Движение горы становилось все более направленным, когда она приближалась к Самброзию. Если бы масса камней была охотничьим псом, она бы уже лаяла с восторженным энтузиазмом. И так уже в хрусте и треске камней, скользящих друг поверх друга, ощущалась радость, как у собаки, виляющей хвостом. «Можешь теперь бросить ее мне!» — крикнула Джинси, повышая голос, чтобы Кала услышал ее сквозь грохот геологического катаклизма. Она оставила свой щит и шлем в лагере, так как в настоящий момент они явно были бесполезны. Кастратор тоже был бесполезен, но огромный топор все же раскачивался у ее правого бедра. Дженнис всегда хотела быть похороненной вместе с кастратором. Если в следующие несколько секунд дело повернется плохо, правильнее будет описать ее будущее отношение с топором как перемещаться, а не как похоронить. «Держи!» — крикнул Кава. К этому моменту он был уже в 100 футах от Дженси, но гора покрывала нижнюю часть дюны на ширину в несколько раз большую. Эльф широко всем телом размахнулся для броска. Его движения были так же грациозны, как у кота, прыгающего, чтобы разодрать какую-нибудь маленькую птичку на окровавленные перышки. Самброзио, вращаясь и вспыхивая бледными искрами в свете разрядов надвигающейся горы, писала идеальную дугу, которая закончилась в ладонях Дженси. Дженси пустилась бежать вдоль гребня склона. Кастратор бил ее по бедру. Подножие горы слегка сместилось в ее сторону, меж тем, как стена камней быстро росла. Трение о сыпучую почву было недостаточным, чтобы совсем затормозить огромную массу, громоздящуюся в башню и перетекающую вперед. При движении гора изгибалась, достигая предела модуля упругости кристаллов, из которых состояла. Между слоями камней распахивались и закрывались провалы, похожие на зияющие рты. Дженси осыпала дождем гранитные крошки. Из этих каменных туч гремел гром, превосходящий человеческое воображение. «Бросай меня сейчас, ты дура безмозглая!» — завопила Самброзио. Горный склон колебался всего в 20 футах от Дженси. На мгновение на его поверхности появилась расщелина, похожая на трещину в пересохшем бревне. Дженси швырнула Самброзию в щель между гранитными плитами. Щель захлопнулась, а вся гора обрушилась вниз лавиной, которую ничто на свете не могло бы остановить. Дженси броском, вытянув вперед руки, нырнула вперед в том направлении, куда бежала. Хрупкая почва потеряла сцепление, соприкоснувшись с мегатоннами гранита. Край дюны взорвался столпом пыли, которая окутала поток холодных камней и полетела вперед него, плоской равнине, 300 футами ниже. Грохот продолжался необычайно долго. Дженси лежала на гребне склона. Гора пролетела мимо нее, но ее сапоги висели в воздухе над обрывом, куда рухнул край дюны, когда скала проскользнула мимо. 500 футов поверхности склона дюны срезала, и теперь угол ее наклона составлял не 60 градусов, а только половину. Гораздо ниже подножия склона гора остановилась, содрогаясь. Кала Маланик поднялся на ноги на дальней стороне ниши, появившейся в дюне. Помахал рукой. Сквилл, которого едва можно было различить в пыльных сумерках, карабкался вверх по склону. Связисту необходимо было забраться повыше, чтобы послать сообщение в Колтуз. Чтобы послать сообщение в Колтуз об успехе Дженси Гейн. Дождь лил потоками, ведрами, огромными накатывающимися волнами. От него даже слегка пахло коровьей мочой. Дженси Гейн купалась раз в год в ручье, когда таял лед, поэтому запах ее не особенно беспокоил. Несмотря на бурю, ей следовало быть гораздо веселее, чем она была. Кала Маланик поймал за повод серую кобылу, которую Дженси могла закончить увязывать вьюг. Лошади полагалось стоять смирно и с брошенными поводьями, когда ее навьючивают, но непогода привела ее в возбуждение. Сив, неужели эта кобыла думает, что у нее есть проблемы? Под хлещущими потоками дождя почва исчезала быстрее, чем добрые намерения на вечеринке холостяков. К тому времени, как Джинси схватила последнее вьюченное седло, он уже смыл 25 футов склона. Она надеялась, что этим проклятым лошадям понравится мокрый и грязный фураж, так как именно таким они его будут жевать до тех пор, пока они не выберутся из запустения Томидор. Они скалой навьючили гнедого жеребца. Конь чуть было не подвергся опасности быть задушенным собственным хвостом. Но вовремя осознал опасность и перестал пятиться от Дженси. Его грудь была покрыта пеной от страха, несмотря на смывающий ее дождь. Дженси остановилась. Потом оперлась жеребцу в ребра коленом, чтобы затянуть подпругу еще на одну дырочку. «Где во имя Сив Сквилл?» — крикнула она Кале. Эльф показал на развалившуюся дюну. «Там же, где и раньше», — ответил он. «Думаю, он до сих пор пытается вызвать колтуз сквозь эту бурю». Силуэт связиста вырисовывался на фоне западной части неба. Тучи скрыли все следы заката, но небеса постоянно освещали яркие молнии. «Ну, если он не спустится к нам немедленно, мы уедем без него», — пригрозила Дженси. Сквилл встал, сделал шаг по направлению к ним, будто услышал Дженси на расстоянии четверть мили сквозь хаос потопа и раскаты грома, помахал рукой. Разряд молнии ударил в конец 12-футовой волшебной палочки связиста. Вспышка получилась ярче, чем все вместе взятые молнии, которые гроза швыряла на землю до сих пор. Кости Сквилла на мгновение появились на фоне светящегося электрического шара, а потом растворились, как и все остальное. Дженси снова встала. Она не поняла, что сбило ее с ног и заставило приземлиться на задницу. Удар электричества, расколовший небо гром или просто изумление. «Давай двигать», — сказала она Кале. Эльф все равно ничего не слышал какое-то время после удара грома, последовавшего за молнией, но ему и не надо было говорить, что пора убираться с этого места. Буря кончилась недалеко от основания дюны, скрывающей Антурус. Граница между дождем и его отсутствием была резкой, как лезвие бритвы. Дюны, которые прежде покрывали Антурус, исчезли. Дождь размыл лес и унес его прочь с энтузиазмом, на который не способна ни одна бригада муниципальных рабочих. Огромные реки ила текли на все четыре стороны от этого места, следуя небольшим складкам рельефа и делая их еще глубже. А может быть, потоки текли вверх? В конце концов, это же было запустение Томидор. Вьючные лошади ржали, поздравляя друг дружку с тем, что остались в живых. Кала Маланик остановился и снял с себя тунику, чтобы отжать. Даже если бы они прихватили с собой запасную одежду, ничего не могло побывать под таким ливнем и не промокнуть насквозь. Дженси оглянулась назад на пенящееся, кипящее под дождем озеро. «Наверное, мы могли подождать», — сказала она. «Антурус полностью освободится через 20 минут». «Не думаю, чтобы из этого что-нибудь получилось», — отозвался эльф. Его голос тоже звучал не особенно весело. Небо на западе стало алым, хотя солнце уже должно было уйти далеко за горизонт. «С Амброзио все будет в порядке», — произнесла Дженси оживленным голосом. «Когда-нибудь парень по имени Магомед увидит в куче песка некий предмет. Когда он нагнется, чтобы поднять его, предмет спросит, обращалась ли его мамаша в суд с иском к верблюду о признании отцовства». «Да уж», — отозвался Кала, — «что бы гора ни делала, этот перстень и глазом не моргнет». Дженси пощелкала языком паре лошадей, которых вела за собой, и снова зашагала вперед. «Мы действительно это сделали, правда?» — сказала она. «О нас долго будут говорить герои, которые избавились от Самброзио». «Держу пари», — согласился Кала. «Это был не один подвиг, а целых полтора. Я готов заявить об этом всему миру». Раздался тихий звук. Дженси резко обернулась. «Прости», — сказал смущенный эльф. «Я на обед съел банку консервированных бобов с сосисками». «Вот как!» — отозвалась Дженси и снова щелкнула языком лошадям. «Я тоже по ней скучаю», — произнес Кала Маланик, едва слышно. «С другой стороны, Дженси, этого и говорить не надо было». За их спинами, под кровавым небом, блистали опаловые башни Антуруса.